Глава 30. Лера. «Ты не отвечала на мои звонки», — недовольно говорит Настя. После нескольких дней молчания и тишины я сама ей позвонила и сказала, что приеду. Я устала прятаться. К тому же Богдан заверил, что опасности нет. Прямо сейчас Игорь должен заниматься разгребанием своих проблем. Надеюсь, что так оно и есть. «Прости, я не специально». «Я вообще в шоке с того, что он к тебе подошел», — возмущенно тараторит Настя. «Никогда бы не подумала, что ему есть, что тебе сказать». «Ему есть, но говорил он не то. Просил поговорить с Богданом, если я хочу быть в безопасности». «Получается, он угрожал тебе?» «Скорее хотел сделать вид. Я ведь не дурочка. Знаю, что за его словами дела не стоят. Теперь так просто запугать меня не получится». Говорю это, а сама понимаю, что он заставил меня запереться в доме на несколько дней. Одними словами. Игорь даже не угрожал толком, а я поверила и испугалась. Конечно, такого больше не повторится. «Данька вырос», — говорю с улыбкой, глядя на розовощекого мальчика, что играет привезенной мной машинкой. «Он совсем не обращает на нас внимания, полностью погруженный в себя». «Ну так год прошел», — говорит с улыбкой подруга. «Ему уже 4, совсем взрослый. Одежду перебирает, ты представляешь? Говорит, что будет носить, а что нет». Я смеюсь. Меня это тоже ждет. А ведь я надеялась, что с мальчиком таких проблем не будет. Видимо, современность диктует свои правила. «А с садом как? Ходите?» «Да, перешли в другой, правда. В той группе, где были, Стас напрочь рассорился с воспитательницей. Теперь в частный ходим». «Богачи». «Ой, кто бы говорил. Ты погоди, еще немного и будешь первой леди области. А это лучший частный детский сад, школа, университет. Дети чиновников живут не так, как обычные люди». «Я и сама это понимаю, поэтому до сих пор думаю о том, чтобы вернуться обратно. Какая жизнь здесь ждет Артура? Он, как и говорит Настя, пойдет в специализированный сад, потом в школу, университет. Что его ждет? Какие перспективы? Я понимаю, что у Богдана есть возможность открыть ему все двери, но нужно ли это ребенку? Хочу ли я этого для него? Не уверена. И я, и Богдан выросли обычными детьми. Учились в государственном университете, самостоятельно сдавали экзамены или заваливали их. У него не было возможности заплатить за обучение, может, поэтому сейчас он имеет все, чего хотел. «Эй, ты чего?» Настя трогает меня за плечо. «Я пошутила так-то. Думаю, Богдан не станет поступать, как другие, или вообще уйдет с поста». Об этом я, кстати, даже не думала. А ведь Настя права. Богдан может уйти, ему в целом и не нужна власть. Он получил ее только, чтобы указать Игорю место. Правда, на это уже год ушел, а Игорь по-прежнему там, где и был. Не такой сильный и уверенный, но он держится, старается одним словом. «Скандал, конечно, жуткий подняли. Ты новости читала?» Я мотаю головой. «Как-то ни времени, ни желания не было. Я все занималась тем, что жалела себя. А вчера приехал Богдан, и я забыла о новостях. Напрочь. Даже не думала о них. Просто наслаждалась его обществом. Мы смотрели кино, ели горячие бутерброды, которые он сам приготовил, и разговаривали. Так, ни о чем серьезном». «И не читай лучше», — говорит Настя. «Ничего хорошего там не пишут. Догадки строят, чей ребенок. Кто-то говорит, что от Орловского. Идиоты». «Да, эту тему долго еще мусолить будут». «К Богдану, кстати, тоже добрались. Кто-то его засек у дома, где ты живешь, так что мнения разделились». «Давай сменим тему, прошу у подруги. Новостей я теперь намеренно буду избегать, и говорить о них тоже не хочу. Все, что мне стоит знать, мне скажет Богдан, а остальное не стоит моих нервов и внимания». «Ты уже решила, что будешь дальше делать?» «Нет, у меня очень странное чувство, признаюсь подруге. Я будто дома, знаешь? Я думала, приеду, будет сложно. А несмотря на то, что Игоря встретила, ощущение, что нахожусь там, где должна». «Потому что ты дома», — говорит Настя. «Ты росла здесь, прожила не один год, конечно. Тебе все тут будет родным, как бы хорошо там ни было. Я вообще думала, ты останешься, раз проблема с Игорем разрешится». «Я временно приехала. А теперь думаю, может, и не возвращаться?» «Не возвращайся. Я так долго тебя ждала. У меня тут и подруг толком нет, знаешь. Все какие-то на пафосе, понтовые, поговорить о жизни не с кем. Даже какашки младшенькой не обсудить. Ты всегда можешь мне позвонить. Это не то, ты и сама знаешь. Знаю, и мне тоже Насти не хватает. Да и чувствую я, что мне здесь спокойнее. Несмотря на угрозы со стороны Игоря и повышенное внимание к моей персоне, здесь легче жить. Даже воздух, как мне кажется, другой. Мы с Настей сидим еще несколько часов. Артур с няней, к тому же я оставила молоко в бутылочке. Судя по отсутствию звонков со стороны няни, она справляется и питания сыну хватает. «Ой, это Стас, наверное», — восторженно пищит Настя и выходит в прихожую. Я остаюсь в гостиной, жду подругу. Возвращается она не одна, за руку со Стасом. Мы виделись в последний раз год назад. Он тогда здорово мне помог, а я так и не поблагодарила его по-человечески. «Привет», — говорит он с широкой улыбкой. «Судя по твоему довольному выражению лица, моя сестра обращается с тобой куда лучше, чем с любым членом семьи Лебедевых». «Оля, у тебя прекрасно. Прекрати наговаривать», — толкает его в бок Настя. «Женская солидарность», — Стас закатывает глаза, смотрит на меня и спрашивает уже серьезней. «Сестра в порядке?» «Да, Оля говорила, вы общаетесь», — говорю растерянно. «Общаемся, конечно», — подтверждает Стас. «Но ты же знаешь Олю. Разве она скажет, если что-то будет не так?» «Все в порядке. Насколько я знаю, то это так. Она счастлива, пишет книги, воспитывает Тима». «Рад слышать», — кивает Стас. «Забрать ее хотел. Все предлагаю приехать, а она не соглашается». «Она вряд ли переедет. Ей там нравится». «И мне нравилось», — говорит Стас. «Да кто ж спрашивает?» «Ты что, жалеешь?» — Настя снова пихает его в бок. Стас морщится и обнимает ее в ответ. «Я начинаю чувствовать себя лишней и собираюсь домой. Настя пытается убедить меня, что все в порядке, и я могу не уходить, но мне и правда пора. Чувствую, выдержки Артура без мамы надолго не хватит. Я вызываю такси. Выхожу из дома вместе с Настей, которая вызывается меня проводить. «Звони, ладно?» — просит она. «И отвечай на звонки. Я волнуюсь». «Все будет в порядке», — успокаиваю ее и открываю дверцу подъехавшего автомобиля. «До встречи». По пути домой на телефон падает сообщение от Богдана. «Приеду через полчаса. Что-то взять?» «Кофе в Старбаксе, если не сложно. Может, тогда выпьем его там? Узнаю, все ли хорошо у няни, и напишу». Нажимаю на меню вызовов, набираю няню, чтобы спросить, все ли хорошо. Она меня утешает. Радует, что молоко еще осталось, и говорит, что я вполне могу задержаться на час. Я тут же прошу таксиста развернуться к ближайшему Старбаксу и пишу Богдану. «Я буду в Старбаксе на К. За полчаса доедешь?» «Подожди меня, если не успею». «Хорошо. Я ожидаемо приезжаю первой». «Я ожидаемо приезжаю первой». Богдана еще нет, поэтому я занимаю свободный столик у окна и заказываю карамельный латте и малиновый чизкейк с белым шоколадом. Пока жду заказ, осматриваюсь по сторонам. Здесь многолюдно и от этого спокойнее. В кафе можно встретить и молодежь, и хипстеров, и даже пожилую пару, сидящую напротив от занимаемого мною столика. Я так погружаюсь в подглядывание за другими, что не сразу замечаю мужчину рядом со своим столом. «Валерия? Простите, что отвлекаю». Он широко улыбается и совсем не выглядит опасным, однако я все же хватаю со стола телефон и крепко его сжимаю. «Кто вы?» — спрашиваю. «Что вам нужно?» «Тарас», — представляется мужчина. «Я хотел бы поговорить с вами, позволите?» Он кивает на стул и, не дождавшись ответа, садится. Я не давала на это разрешение, а потому поведение мужчины вызывает во мне протест. По какому праву он подсел за мой столик? И кто он вообще? Что вам нужно? Видите ли, я журналист. На данном этапе собираю информацию на вашего бывшего мужа. Я бы хотел, чтобы вы дали эксклюзивное интервью нашему каналу. Меня это не интересует, отвечаю, поджав губы. «Но послушайте, это прекрасная возможность прекратить разговоры о вас и преследования». «Никто, кроме вас, меня не преследует». «Это временно», — отмахивается Тарас. «Уже к вечеру вы вряд ли спокойно выйдете из дома». «Это что, угрозы?» «Всего лишь констатация факта. Я взял на себе смелость первым предложить вам поделиться с нашим каналом самым сокровенным – тайное рождение вашего сына. Расскажите нам о его отце, о ваших отношениях, о бывшем муже, который, насколько мне известно, терроризировал вас. Мы хорошо заплатим». «Мне неинтересно». «Но послушайте, вам сказали, что это неинтересно?» – слышу за спиной голос Богдана. «Даю вам минуту, чтобы убраться из этого кафе». Дважды Тарасу повторять не приходится. Недовольный, он все же поднимается со стула, но все же оставляет визитку на случай, если я вдруг передумаю. Когда Тарас покидает кафе, Богдан берет со стола визитку и несколько раз ее разрывает. Выбрасывает в мусорное ведро. «Прости, что задержался, пробки ужасные. Я только сейчас понимаю, что мы сидим в кафе. Я и губернатор области. Это событие не останется незамеченным, но Богдану, судя по всему, плевать. Или же это очередной стратегический ход, своеобразная игра на публику,